перечень оригиналов стихотворений, написанных в общей тетради с оранжевой обложкой с надписью «Номер 2». Таблица 2. Название столбцов по вертикали. Первый. Номер по порядку. Второй. Название стихотворения в оригинале, в книге. Третий. В каком году написано? Четвертый. В какой книге впервые опубликовано? Пятый. Номер страницы в книге «Стала рисовать». Шестой. Примечание. Содержание таблицы по горизонтали. Первое. А над Римом. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец. Вариант начала стихотворения о Колизее. Второе. Собирал Колизей. Колизей. 1985. Ступеньки. 159. Два черновых варианта и чистовой. Третье. Она его вдохновение. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец встречается повторно в этой же тетради. Четвертое. В маленьком ресторанчике. 1985. Ступеньки. 156. Два варианта черновых и чистовой. Пятое. И горек моря аромат. 1985. Ступеньки. 155. Черновой и чистовой варианты. Шестое. Город похож на раковину. 1985. Ступеньки. 158. Два варианта черновых отличаются от варианта в книге. Седьмое. Венеция. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой. Шесть вариантов. Неопубликованное стихотворение. Восьмое. Запеленали город мостами. 1985. Ступеньки, 157, написано сразу начисто. Девятое. Золотую рыбку обманули. 1985. Ступеньки, 160, черновой и чистовой варианты. Десятое. Держите меня. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец. Явно писала Ника. Одиннадцатое. Какая засуха в стихах? Засуха. 1984. Ступеньки. 148. Черновой вариант. Чистовой в другой общей тетради. Двенадцатое. Черное, белое, белое, черное. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец. Незаконченное стихотворение. Тринадцатое. Не предавай меня. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец. Четыре строки повторяются с изменениями в другой общей тетради. Четырнадцатое. Не дозвонились до меня друзья. 1984. Ступеньки. 147. Черновой, он же окончательный вариант. 15. Свеча одна на крышке старого рояля. Третий столбец пропущен. Четвертый столбец. Неопубликованные стихи. Пятый столбец. 203, шестой столбец, вариант окончания стихотворения «Я начинаю ощущать». 16. Вечер над морем кружит листвой. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец — незаконченное стихотворение. 17. Она — его вдохновение. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец опубликовано в газете «Красноярский комсомолец» 5 апреля 1986 года. 18. Что останется после меня? 1984. Ступеньки. 145. Явно писала Ника. Несколько вариантов. Все отличаются от того, что в книге. 19. Лицо изрезано чужими словами. 1985-1987. Ступеньки. 192. Явно писала Ника. Стихотворение переписано начисто. 20. Живую строчку не могу найти. 1985-1987. Ступеньки. 178. Явно писала Ника. 5 первых строк. 21. Каждый человек. 1983. Черновик. 58. Явно писала Ника. Только первая строка.